Глава 6. Полное и пустое. Сунь-цзы сказал: «Всякий, кто занимает место сражения, заранее ожидая врага, тот полон сил. Кто занимает место сражения позже и бросается сражаться, тот утомится. Поэтому тот, кто хорош в сражении, управляет другими людьми и не управляем другими людьми. Уметь заставить врага самого прийти – это посулить ему выгоду. Уметь не дать врагу прийти – это нанести ему вред. Поэтому сильного врага можно утомить, сытого заставить голодать, надежно окопавшегося сдвинуть с места. Выступи туда, куда он не устремится. Сам устремись туда, где нет его внимания. Тот, кто проходит 1000 ли и при этом не утомляется, проходит по местностям, где нет людей. Чтобы атаковать и при этом непременно захватить, атакуй ту местность, где он не обороняется. Чтобы оборонять и при этом непременно защитить, обороняй место, куда он не может атаковать. Поэтому, когда ты хорош в атаке, враг не знает, где ему обороняться. Когда ты хорош в обороне, враг не знает, где ему атаковать. Тончайше, тончайше, нет формы для него. Божественно, божественно, нет звуков для него. Поэтому владеющий им и может стать сымином для врага. Когда наступают и враг не в силах дать отпор, значит, бьют в его пустоту. Когда отступают и враг не в силах преследовать, значит, что быстрота отступления недостижима. Поэтому, если я хочу сражаться, то даже если враг и построит высокие валы и выроет глубокие рвы, все равно он не сможет не вступить со мною в сражение. Это потому, что я атакую местность, которую он непременно должен спасать. Если я не хочу сражаться, даже если я займу место и стану его оборонять, все равно враг не сможет вступить со мной в сражение. Я нарушаю то, куда он следует. Поэтому, показывая форму другим и не имея формы, я сохраняю цельность, а враг разделяется. Сохраняя цельность, я буду един, а враг разделится на 10 частей. Тогда я своими 10 частями нападу на одну его часть. Тогда нас будет масса, а врага мало. Когда могу массы ударить по малому, тех, кто захочет со мной сражаться, немного. Место, где я захочу сражаться, нельзя узнать. Раз нельзя узнать, у врага много мест, где он должен быть наготове. Следовательно, тех, кто со мной сражается, мало. Поэтому, если он будет наготове в авангарде, его будет мало в арьергарде. Если он будет наготове в арьергарде, его будет мало в авангарде. Если он будет наготове с левого фланга, его будет мало с правого фланга. Если он будет наготове с правого фланга, его будет мало с левого фланга. Если у врага нет мест, где он не готов, следовательно, нет мест, где его не будет мало. Кто мал, тот готовится к нападению других. Кто массирован, тот заставляет других готовиться к нападению на себя. Поэтому, если знаешь место сражения и день сражения, можешь сражаться и за 1000 ли. Если же не знаешь место сражения, не знаешь и дня сражения, не сможешь левым флангом поддержать правый, не сможешь правым флангом поддержать левый, не сможешь авангардом поддержать арьергард, не сможешь арьергардом поддержать авангард, тем более это так при большом расстоянии в несколько десятков ли, и при близком расстоянии в несколько ли, если мерить это так, как я, то даже если у юэсцев много войск, как же это пойдет на пользу его победе? Поэтому и сказано, победа может быть создана. Хоть врага и масса, можно не дать ему возможности биться. Ли – мера дистанции. Традиционно определяется 300 или 360 шагами, современный метрический эквивалент – 500 метров. Юэсцы имеются в виду жители царства Юэ, частично находившегося на юго-востоке современного Китая. Поэтому, планируя кампанию против него, необходимо знать достоинства и недостатки плана. Действуя на него, необходимо знать резоны, управляющие его движением и покоем. Показывая ему ту или иную форму, необходимо знать местность его жизни и смерти. Сталкиваясь с ним, необходимо знать места, где у него избыток и недостаток. Поэтому предел в придании своему войску формы достигается в отсутствии формы. При отсутствии формы и глубоко пробравшийся шпион не сможет шпионить, и мудрец не сможет додуматься о планах. По причине такого использования формы победные действия возлагаются на массы, но массы не могут этого знать. Все люди знают форму, с помощью которой я победил, но никто не знает формы, с помощью которой я организовал победу. Поэтому победа в сражении не повторяется, но соответствует бесконечности форм. Форма у войска похожа на воду. Форма у воды избегать высоты и стремиться вниз. Форма у войска избегать наполненности и ударять по пустоте. Вода организовывает течение в зависимости от местности, войско организовывает победу в зависимости от врага. Поэтому у войска нет постоянной мощи, у воды нет постоянной формы. Умение в зависимости от врага изменяться и добывать победу зовется волшебным. Поэтому у пяти переходов Усин нет постоянно побеждающего. В четырех сезонах нет постоянно длящегося. У солнца есть краткость и длительность, у луны есть жизнь и смерть.